Хорошо еще, что у этих двоих оказались вполне человеческие карие глаза и черные, или, по крайней мере, темные волосы. Хотя волосы эти, что у нас встречаются крайне редко, велись и вдобавок переходили в такую же густую поросль на щеках, верхней губе, подбородке и горле. Все остальное было скрыто под невероятным множеством всяческих одеяний. Теперь я, конечно, знаком с рубашками, камзолами, панталонами, перчатками, ботфортами и тому подобным, хотя по-прежнему нахожу все эти предметы одежды неудобными и сковывающими движения по сравнению с простым повседневным нарядом нашего народа, всего-то и состоящим, что из набедренной повязки и накидки. «Разденьте их», — приказала своим воинам, которые выполнили этот приказ не без сердитого ворчания. Два чужеземца заорали еще пуще, а уж отбивались они так, будто мы вознамерились живьем содрать с них кожу. Хотя жаловаться следовало бы скорее нам. И под каждым слоем одежды открывался новый, вонявший еще сильнее. А когда с них стянули сапоги, я, вот тут ж все присутствующие, включая меня, отступили так поспешно и так далеко, что двое обнаженных, трясущихся от страха чужеземцев, оказались в центре весьма широкого круга зрителей. Ранее я уже пренебрежительно отзывался о грязи и запущенности обитателей пустыни Чичумяков, но у тех, по крайней мере, грязь была результатом условий, в которых они жили. Как вы помните, я говорил, что кочевники все же мылись, причесывались и приводили себя в порядок, когда у них появлялась такая возможность. Дикари Чичумяки казались просто садовыми цветами по сравнению с этими белыми людьми, которые, как я понимаю, предпочитали грязь и боялись чистоты как признака слабости или изнеженности. Конечно, ваше высокопреосвященство, я говорю только о белых воинах, те все до единого, от простого солдата до генерал-капитана Кортеса, отличались этой особенностью. Привычки испанцев, прибывших позже и воспитанных лучше, таких как ваше преосвященство, известны мне меньше, хотя я приметил, что многие подобные господа частенько щедро используют духи и помады, чтобы, перебив дурные запахи ароматами, произвести впечатление людей чистоплотных. Чужеземцы вовсе не были великанами, как можно было бы подумать, исходя из описания Ахтутали. Лишь один из них действительно оказался выше меня, другой же примерно моего роста. Правда, нужно помнить, что я сам значительно выше большинства своих соотечественников. А поскольку оба не стояли сгорбившись и дрожа, как будто ожидая удара хлыста, и прикрывались сложенными в чашечки ладонями своей гениталии, словно парочка невинных дев, ожидающих насилия, то скорее выглядели хлипкими, тем более что их кожа на их телах казалась еще белее, чем на лицах. «Мне ни за что не заставить себя приблизиться к ним для допросов», — сказал я Ахтуталю. «Раз не хотят мыться сами, придется вымыть их силой». «Благородный Икмуайль», — ответил вождь, — «теперь, когда стало ясно, как они воняют в раздетом виде, я отказываюсь предоставлять им для мытья свои парилки и купальни. После них мне пришлось бы все сносить и строить заново». «Совершенно с тобой согласен», — отозвался я. «Просто вели рабам принести воды и вымыть их прямо здесь». Хотя рабы вождя использовали приятную теплую воду, разглаживающий пепел, мыло и мягкие купальные губки, однако объекты их внимания отбивались и верещали так отчаянно, будто их натирали жиром перед тем, как насадить на вертел, или обдавали кипятком, как ошпаривают вепри, чтобы было легче удалить щетину. Пока продолжался этот ор, я пообщался с девушками и женщинами Тихо, которым довелось провести одну или несколько ночей с чужеземцами. Женщины сообщили мне лишь те немногие слова, которым научились. Все они обозначали лишь тепули до совокупления, то есть не очень подходили для официального допроса. От женщин я узнал также, что мужские члены чужеземцев пропорциональны их росту и в возбужденном состоянии восхитительно огромны по сравнению с более привычными органами мужчин Ксайи. «Любая женщина, — призналась одна из них, — была бы счастлива иметь дело с мужчиной, обладающим таким тепули, если бы только от него не воняло застарелым свернувшимся семенем, от одного вида которого, не говоря уж о запахе, становится тошно». По словам другой девушки, получить удовольствие от соития с таким мужчиной могла бы только разве что самка стервятника. При этом все женщины в один голос утверждали, что они всячески старались угодить гостям. Их очень удивляло, что чужеземцы упорно отказываются от всех поз, кроме одной единственной. Очевидно, о других позициях и способах получения удовольствия чужаки не имели представления и со стыдливым упрямством мальчиков ни в какую не желали пробовать новые.